Глава 5. Тусовщик, блин. Я огляделся по сторонам. Дорога была пустынной. Пешеходы здесь явно не подразумевались. И никто, казалось, не видел и не смог бы рассказать о нашей встрече. «Ну давай, давай, не стой!» Донеслось из машины. Я забрался на переднее сиденье и захлопнул дверцу. «Здравствуйте!» — сказал я. «Здравствуйте, Александр Николаевич! Какая неожиданная и радостная встреча!» «Неожиданная?» — широко улыбнулся Чердынцев. «А я думал, ты ждешь не дождешься, чтобы встретиться и поблагодарить». «Хе, так это вы меня вырвали из пучины морской?» — усмехнулся я. «Большое вам человеческое спасибо. А то в компании Альберта Маратовича Рождайкина было, скажем прямо, невесело. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось так быстро меня выдернуть?» — В нашем деле важно, с кем ты водишь дружбу и с кем приятельствуешь, — ответил он. — Похоже, у вас могущественные друзья. — Да, это точно, — согласился он. — Люди серьезные, ответственные и всеми уважаемые. Например, господин Назаров, старший. Ты знаком с его сыном? — Знаком, знаком, — подтвердил я. — Мы, кстати, куда едем? — До областной больницы не подкинете? А то я и так припозднился. Надо же маму забрать. — Вот ты какой, Краснов! — снова засмеялся Чердынцев. — Дай тебе палец, так ты же по локоть отхватишь, а то и по плечо. Ладно, так и быть, доедем до областной больницы. Правда, из-за тебя у меня все планы полетели. — И не говорите, с планами одно расстройство. Я кивнул и набрал мамин номер. — Сережа, привет! — ответила мама. — Меня выписали, скоро приеду. — Погоди, погоди! — воскликнул я. — Я уже еду, уже в пути. — Да зачем? — За тобой. Скоро буду. Поговорив, я повернулся к Чердынцеву. — Мало было выцарапать тебя из-за гребущих лапок Рождайкина, — сказал он и покачал головой. — И подвезти до больницы. Еще, наверное, и в цветочный магазин попросишься. — О, да, точно! Не знал, как намекнуть. Вот-вот, я об этом и говорю. Непонятно только, что ты-то дашь взамен. Теплую улыбку и доброе слово? Доброе слово в наше время не так уж мало значит, — заметил я. Доброе слово в любое время значит немало. Но помимо добрых слов должны быть и добрые дела. Понимаешь мой намек? Да какой уж тут намек-то, — усмехнулся я. По-моему, вы говорите максимально прямо, безо всяких намеков. — Ну, я-то говорю, а ты все молчишь. — Я не молчу, а тихо поражаюсь вашим невероятным возможностям. Быстро вы меня отбили? — Быстро не значит просто. — Расскажете? — Я сделал несколько снимков у школы, и у меня получился неплохой репортаж с места события. Я сфотографировал, как товарищ Рождайкин размахивал удостоверением, как в сопровождении штатских лиц засовывал тебя в одну из своих машин и увез. Получилось, может быть, не слишком профессиональное, но с познавательной точки зрения очень даже толковая серия фоточек. — Неплохо, — согласился я. — Неплохо? — покачал головой Чердынцев. — Не неплохо, а прекрасно. Номера этих автомобилей были нам известны, и это продемонстрировало, что товарищ Рождайкин проводил не официальную операцию, а действовал в сотрудничестве с усами и его ЧОПом. Чердынцев замолчал и вопросительно посмотрел на меня. — Это действительно было очень круто, — похвалил его я. — А другой товарищ, — продолжил он, — Назаров-старший, не твой школьный приятель, а его папа, владеет целой сетью федеральных телеграм-каналов. Улавливаешь? — Сетью ручных блогеров, — кивнул я. — Ручных блогеров, — подтвердил Чердынцев. — И эти ручные блогеры... с огромным удовольствием начали разгонять новости о беспределе, творящемся в нашей области. И не где-нибудь, а прямо в центре города, у школы, на глазах у детей. Настоящий бандитизм в духе ревущих 90-х. — Лихих 90-х, — поправил я. — Хорошо, — засмеялся Чердынцев. — Лихих. Ну а дальше все закрутилось. В областную администрацию один за другим посыпались тревожные сигналы о происходящем в наших краях. и, соответственно, руководителю ведомства, к которому относился товарищ Рождайкин, были адресованы очень неприятные вопросы. А учитывая, что наш Губер с Щегловым на ножах и только ищет повода, чтобы его сковырнуть, сам можешь оценить гениальность операции. «Да, не могу не согласиться», — кивнул я. «И гениальность оцениваю, а еще выше — оперативность. Совершенно невероятно. 1,5 часа, и я на свободе». «Именно так. Видишь, какое к тебе отношение? Доброе, дружеское и даже по-хорошему отеческое. А чем ты отвечаешь?» «Успехами в учебе», — пожал я плечами, «как каждый ответственный школьник моего возраста». «Какой ты школьник!» — засмеялся Чердынцев. «Ты юродивый какой-то! Ну что это такое, а? Ты пойми, идет большая игра, взрослые дяденьки закусились, не по-детски закусились. А тебе-то чего надо в этой сваре? Ты-то зачем сюда лезешь? Чисто по-человечески хочу понять». Я прищурился, разглядывая Чердынцева. «Для начала поставлю точки над «и», — продолжил он. «Щеглов — редкостный мудак и скотина». «В отличие от праведного олигарха Назарова, да?» — уточнил я. «Да ладно, ладно, не уродствуй, хватит. Сейчас говорим о Щеглове. У него между нами руки по локоть в крови». «Полагаю, — кивнул я, — Назаров все-таки хочет покарать его не за это». «Нет», — покачал головой Чердынцев, — «конечно же не за это. У них свои счеты. Щеглов припер Назарова, посадил его людей, разрушил и отжал бизнес. Не сейчас, а давно. С тех пор наделал еще кучу разных гадостей и продолжает гадить сейчас. Не дает развернуться, построить важное предприятие, которое принесло бы области большое количество рабочих мест и налоговых отчислений». — Ну ладно, ладно, Александр Николаевич, за советскую власть не агитируйте, это все понятно. Только олигархи — те же бандиты. Не все, конечно, но... — За Назарова я ручаться не стану, — повел плечами Чердынцев. — Хороший он или плохой, не мне судить. Но то, что он делает сейчас, пытаясь унасекомить Щеглова, мне нравится. И поэтому на этом отрезке мне с ним по пути. Вот и все. Такие мои мотивы. Я состроил удивленную физиономию. — Чисто за интерес, что ли? — Нет, — ответил он просто. — За деньги. Но в совмещении полезного и приятного я лично не вижу никакого криминала. — Ну да, — кивнул я. — Наверное. Мы уже давно въехали в город и теперь неслись по центру, лавируя между машинами, железным потоком заполонившими дорогу в обоих направлениях. — Только вот меня не покидает мысль, — пожал я плечами, — что вы почему-то абсолютно уверены, будто необходимые вам материалы находятся у меня. Он усмехнулся. «Ха, так не только мы уверены в этом, — сказал Чердынцев. — Уверен и Рождайкин, а стало быть, и Щеглов. Сейчас ему дали по ушам, и он хватку ослабил. Но это не конец. Он ужасно разгневан, ты должен понимать. А значит, станет еще злее и яростнее. И пока мы его не уделаем, ты будешь в постоянной опасности». Слова эти повисли в воздухе, как предупреждение и как предложение о защите. Мы помолчали. «Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе это надо?» — спросил он наконец. «Я просто хочу понять, что тобой движет. В кого ты играешь? В Пинкертона или в независимого журналиста? Что ты хочешь, изменить мир или добиться славы? Чего тебе надо от Щеглова?» Я ответил не сразу. «Ха, царство справедливости хочу», — произнес я и усмехнулся. «Мне нужна справедливость по жизни». Он рассмеялся, добродушно и чуть снисходительно. «Ну, царем стать тебе пока не светит», — воскликнул он, отсмеявшись. «Но я вот тебе кое-что скажу, а ты не отвечай. Подержи в себе, ответь самому себе, а не мне». Я промолчал. «Назаров может помочь», — сказал он. «Если хочешь стать журналистом, он поможет создать канал. И не просто создать, а раскрутить. Даст денег на крутую профессиональную команду. Сможешь начать работать уже сейчас, пока ты школьник. А дальше уже от тебя будет зависеть, каких ты добьешься результатов». Я молчал, отвернулся и смотрел на мелькающие дома, деревья и машины. — Хочешь стать ментом или чекистом? — продолжил он. — Тоже поможет. Решишь стать адвокатом? Получишь практику, рекомендации, поддержку при поступлении, финансирование обучения. Можешь выбирать любое другое направление развития. Для него помочь тебе будет пара пустяков. — Ха, нужно просто подписать договор кровью, — усмехнулся я. — За эту помощь тебе не придется продавать душу, — ответил он. — Потому что, как ты можешь понять, назаровские цели соответствуют твоим целям. Мне предлагали союз и обещали щит. И в принципе, с ресурсами Назарова можно было бы развернуться на широкую ногу. — Ну так дай нам помочь тебе и сам помоги нам, — подвел итог Чердынцев. — Вместе люди могут добиться гораздо большего, чем поодиночке. Подумай хорошенько. Слова эти вроде были хорошими и правильными, но где-то имелся подвох. Да и пойди я ему навстречу, контроль над делом выскользнул бы из моих рук. Но, с другой стороны, прошептал противный голосок где-то в груди, где обычно скреблась тревожная мышь. С назаровским ресурсом добиться успеха было бы проще. — И если ты отдашь мне эти материалы, глазом моргнуть не успеешь, как Щеглову наступит конец. — Александр Николаевич... — качнул я головой, но он не дал мне договорить. — Не надо, не надо. — остановил он. — Прошу, подержи это в голове хотя бы до завтра. Дай улечься, а потом внимательно пересмотри и проанализируй. И уже после этого скажешь, у тебя эти документы или нет. Кстати, цветочный магазин. Заезжаем? — Ага, — кивнул я. — Заезжаем. Мама сидела в санпропускнике, одетая, с вещами, и ждала меня. — Сережа, о, какие красивые цветы! Спасибо тебе! Зачем ты примчался? Я бы сама доехала на автобусе. — Извини, мам, задержался, — ответил я, усаживаясь рядом с ней. — Ну чего ты садишься? Поехали! — Сейчас такси подъедет и двинемся. — Сережка, ну какое такси? Зачем мы будем деньги тратить? — Даже ничего не говори. Поедем на такси. Я немного подзаработал. Что ты придумываешь со своими заработками? Мне звонила Юля, у тебя в школе проблемы, а ты вместо того, чтобы заниматься, тратишь время на эти свои дурацкие подработки. Что, нам денег не хватает? Может, мы голодаем? Или нам носить нечего? Заканчивай с этой ерундой, займись учебой. У тебя уже конец четверти скоро. Не успели начать, а уже экзамен. Готовься к экзамену и больше ничем не занимайся. — Хорошо, мам, — улыбнулся я. — Не беспокойся. Все силы на школу, да? Пойдем, машина через минуту будет. — Ну, слава богу, дома, — вздохнула мама, переступив через порог. — Да ты порядок навел. Умница, спасибо тебе. А я ехала и думала, сейчас немного полежу, встану и начну все распихивать. Как же ты справился? — Да мне Настя помогла, — ответил я. — Смотри-ка, а я и не ожидала, что она такая надежная. Настя это. Мне кажется, ты ей нравишься. Хорошая девочка, славная. — Ага, — хмыкнул я. — Она еще и обед приготовила, чтобы ты пришла и сразу за стол села. — Ну-ка, набери, я ее поблагодарю. Но позвонить мы не успели. Настя пришла сама. — Здравствуйте, Тамара Алексеевна. А я в окно увидела, что вы приехали, и решила сразу прийти вас проведать. — Настенька, спасибо тебе большое за помощь. Сережка сказал, что ты ему помогла и порядок в доме навести, и еды приготовить. — Да ну что вы, не за что благодарить. Я всегда с радостью. — Спасибо, спасибо. Давайте тогда руки мыть и за стол. Мы пообедали, и Настя взялась мыть посуду. А я настоял, чтобы мама легла в постель. Я проводил ее до спальни и вернулся на кухню. — Ну что? — спросила Настя. — Все хорошо, спасибо тебе. — кивнул я. — Нет, я спрашиваю, что ты решил? Я нахмурился. — Про день рождения, — нетерпеливо напомнила мне Настя. — Слушай, маму ведь только выписали. Как я из дома-то уйду? — Ну, мама же сказала, что ей постоянная опека не нужна и что она хорошо себя чувствует. Постельный режим соблюдать надо, но постоянно при ней находиться тебе нет необходимости. — Настя, она только из больницы вышла, а я сразу на тусовку. «Обалдеть, как классно!» Настя надулась. «А князь там будет?» — спросил я. «Князь?» — повторила она. «Не знаю. Вообще Софа его позвала, но он не подтвердил вроде, так что... Вообще он всегда к ней приходил. А что?» Я задумался и нахмурился. С князем встретиться было необходимо, и неформальная обстановка вечеринки для этого подходила лучше всего. «Понятно, короче», — вздохнула Настя. «Я так и думала, что будут какие-то отговорки. Либо то, либо другое». «Сережа!» — вдруг раздался голос мамы. «Ты что, из-за меня не хочешь идти? Иди, даже не придумывай. Мне сиделка не нужна. Я полностью самостоятельна. Кормить, поить с ложечки меня не надо. Завтра я сама пойду к терапевту цеховому. В общем, никакой опеки, ни в коем случае. Обязательно отправляйся с Настей. А ко мне Юля сегодня придет, хочет навестить. Так что давайте. Куда вы, кстати, идете, Настя? На день рождения к подружке. Она с Сережей в параллельном классе учится. К Софии Кренкиной». «Гренке», — всплыло из памяти. «Ой, к Софочке? Ну, конечно, Сережка, надо сходить». «Спасибо, Тамара Алексеевна», — разулыбалась Настя. «Сереж, собирайся. Через час за тобой зайду». Через час, секунду в секунду, раздался звонок в дверь. «Готов?» «Душить котов», — хмуро кивнул я. «Ничего себе ты какая!» «Какая?» — прищурилась Настя. «Понятно было. Сидеть все время дома я бы не смог. И то, что сегодня вероятность посещения со стороны Усов или Рождайкина была минимальной, я тоже понимал. И с князем перетереть было необходимо. Да, но на сердце было неспокойно». «Просто звезда», — ответил я, думая о своем, — «пленительного счастья». «Чего-чего?» Она выглядела действительно клево. Широкие штаны, кремовые ботинки копыта, белая дутая куртка и сумасшедшая зеленая прическа. «Хм, жалко, что о тебе этого не скажешь», — усмехнулась она, разглядывая мои обычные джинсы, свежую футболку и кожаную куртку, лежащую на стуле. «В куртке-то уже холодно ходить. Хоть свитер надень». «Ничего, до Нового года перекантуемся», — подмигнул я, но зашел в комнату за свитером. «А там уже и весна». «Да-да, ладно, пойдем уже». За час, что был выделен на подготовку, я успел поговорить с Соломкой. Дал ему немного денег и попросил последить за квартирой и, если что, сразу звонить мне. Он обещал, что будет хоть до утра сидеть на скамейке у подъезда. Ну, хоть так. «Далеко идти-то?» — спросил я у Насти. «Нет, не очень. Сонька на набережной живет, в том доме, знаешь, который элитный». «А, да-да, знаю», — кивнул я. Мы вышли из подъезда. Вечер был теплый, сухой. Заходящее солнце не грело, но создавало приятную иллюзию покоя. Оно окрашивало в теплые тона стены домов, желтые, чудом не облетевшие листья и серую плитку тротуара, по которой вышагивали деловые голуби, пучеглазые, спешащие по своим неотложным делам. «Давай хоть цветы зайдем купим, а то я без подарка», — предложил я. «Как-то стрёмно». «Да ладно, у меня подарок классный, на двоих хватит». «Какой?» «Браслет от Лексы. Лимитированная серия. Его купить невозможно». «А ты где его взяла?» «Ну, я участвовала в марафоне и выиграла. Он прикольный». «Ты молодец», — кивнул я. «Крутая. Давай все-таки заскочим за цветами». Мы свернули на Советский и зашли в цветочный магазин. Я выбрал большой букет из нежно-кремовых кустовых роз. «А тебе что, правда не холодно?» — спросила Настя через какое-то время. «Нормально», — ответил я. «А мне что-то прямо так зябко». Она взяла меня под руку и прижалась. «Хе, ну грейся», — усмехнулся я. Хотя идти, прижавшись друг к другу, было совсем неудобно, я не стал отстраняться. Квартира была большой и богатой. Это было понятно уже в прихожей. Из комнаты неслись радостные возгласы гостей и несся музон. «О, Настя!» — воскликнула радостная хозяйка, встретив нас у порога. «Проходите. Сергей?» «Привет!» — кивнул я и протянул букет. «Это тебе». «Какие красивые цветы!» — фальшиво обрадовалась она. «Спасибо! Проходите, я сейчас найду вазу». «А подарок, подарок!» — всполошилась Настя, доставая обвязанную лентой коробку. «Софа, у нас же подарок!» «О, какая прелесть! Это лимитированная серия Лексы, да?» Настя просияла. «Спасибо, очень классно!» — улыбнулась новорожденная и тут же небрежно бросила коробочку с браслетом на комод в прихожей. «Какие люди!» Из комнаты, где звучала музыка и гудели голоса, выглянула Алиса. «Настя, это ты Краса привела или он тебя?» «Это я его привела», — довольно заявила Настя. «Ну, заходите», — махнула она рукой. «Вот там на золотом буфете напитки, а тут закуски. Курить можно только на балконе. Вот и все. Других правил нет. Развлекайтесь». Народу было много, но князя я не заметил. Мигали разноцветные лампы, давил на уши бас. Все тусовались мелкими группами. Кто-то разговаривал, хохотал. Позвякивали бокалы, пахло ванилью и едой. Кто-то выпивал, кто-то уже и пританцовывал. Правда, музыка была совершенно дурацкой и унылой, хотя и громкой. Это был и не рэп, и это был не... да вообще не пойми что. Исковерканные гнусавые голоса, оборванные фразы, маты. Короче, я почувствовал себя стариком, желающим закричать. «Вот в наше время, вот это да! А сейчас, пфу, срамота!» Алиса, кажется, была уже навеселе. «Просекко!» — закричала она, взяв в руки блестящую золотую бутылку. «Берите бокалы!» Она налила нам с Настей щедрой рукой, позволив пене вылезти из бокала и пролиться на пол. Я посмотрел по сторонам. Комната выглядела здоровенной, обставленной, как в журнале. Сумасшедший кожаный диван, огромный телек, абстрактные картины и причудливые люстры. «Настя!» — воскликнула какая-то девица с сумасшедшими перьями вместо волос. «Привет! Сколько лет, сколько зим! Женька, здорово! А я думала, будешь ты или нет!» Настя радостно засмеялась, обнялась с этой барышней, сделала чмоки-чмоки и полностью переключила на нее свое внимание. А ко мне подошел Илюха Рожков. «О, красивый, ты тоже здесь?» «Ага», — кивнул я. «Вон, с Настей пришел». Рожков ничего не ответил, повернулся в ее сторону, и взгляд его, зацепившись за нее, залип и заметался по короткой траектории, от макушки к пяткам и обратно, с короткой остановкой в области таза. На мне повисла Алиса. От нее пахнуло алкоголем и парфюмом, а еще жевательной резинкой. Я положил руку ей на талию, и она, заглянув мне в лицо, странно улыбнулась. По-взрослому. «Красивый, ты знаешь, сегодня медуза ворвалась в класс и так орала, когда увидела, что тебя нет на месте. Типа, что с такой дисциплиной и посещаемостью, как у Краснова, можно забыть о мечте учиться в лицее. Что ты якорь, цепляющийся за дно и не дающий плыть всему кораблю». Исполнила арию Хезе из оперы Безе. «Она на тебя конкретно взъелась». «Ага, есть такое», — кивнул я. «Ну ничего, это на каком уроке было?» «Да у Салиховой». Та стояла, глазами хлопала, а медуза выступила, шарахнула дверью и убралась во свояси. «Ну, за свояси!» Поднял я бокал и чокнулся с Алисой. «Чтобы она там подольше задержалась, в своясях». Алиса расхохоталась и боднула меня. Приложилась своим лбом к моему. В этот момент ее окликнули. «Алиса!» Мы обернулись. Это был Мэтт. Голос его прозвучал недовольно. Он и выглядел недовольно, пытаясь прожечь меня злым взглядом. «Иди сюда!» — кивнул он ей. «Зачем?» — недовольно ответила Алиса. «Иди, я тебе скажу что-то». «Ну так говори, я слышу». «Ты-то слышишь, что я хочу, чтобы другие не слышали». «Иди сюда», — я сказал. Алиса неохотно оторвалась от меня и подошла к Шалаеву. Он облапил ее левой рукой, резко прижал к себе и наклонился к уху. Ей было неприятно, она изогнулась, пытаясь отлепиться от назойливого Мэтта. Но он держал ее крепко и что-то говорил. Она, наконец, вырвалась и отступила на шаг назад. «Да пошел ты, Мэтт», — тихонько сказала она. «Че ты вообще приперся? Ты ж крутой, ты в Москву уезжаешь. Ну и давай, вали. Я тебе эскортница, что ли? В перерывах между Ангелиной тебе удовлетворять должна. Сам себе потри между ног». «Какая Ангелина?» — крикнул он. — «Чего ты несешь? Я тебе объяснял. На Ангелину мне все равно». «На Ангелину мне все равно? Кто так говорит? Слышала бы тебя Елена Владимировна Алферова, твой классный руководитель». Я хмыкнул и обернулся, поискав глазами Настю. Она скользнула по мне взглядом, но не задержалась, а тут же расхохоталась, запрокинув голову. Илюха довольно кивнул. Настина подружка тоже засмеялась и положила руку Илье на плечо. Но тот не сводил глаз именно с Насти и снова сказал что-то забавное, отчего Настя засмеялась еще сильнее и ее подружка вместе с ней. Впрочем, продолжая хохотать, Настя снова скользнула по мне взглядом, проверяя, вижу ли я, как ей хорошо без меня и какой популярностью у мальчиков она пользуется. К ним подошли еще два парня, которых я не знал. С Ильей они были знакомы. Они что-то сказали ему, и снова все весело засмеялись, подняли бокалы с шипучкой и выпили до дна. В руках Рожкова появилась бутылка, и он снова налил всем выпить. — Пошел ты! — сквозь зубы процедила Алиса. Я обернулся и увидел, что Мэтт схватил ее за запястье и пытался что-то объяснить. Она не хотела слушать. Тогда он потащил ее из комнаты. Музыка в это время загремела громче. Играла новая песня, которую все встретили криками одобрения, включая Настю и тот кружок, что образовался вокруг нее. — Да не пойду я с тобой! — воскликнула Алиса, но Мэтт вытащил ее из комнаты. Она попыталась ударить его по плечу, но удар получился легким, девчачьим, и они скрылись в холле. Я, конечно, слышал раньше, что милые бронятся, только тешатся, но эта сцена мне не понравилась. Я шагнул из комнаты, вышел в холл и заметил, как Мэтт затолкнул Алису за дверь. Похоже, это был туалет. Я подскочил к туалету и дернул дверь на себя, и она оказалась не запертой. Мэтт просто не успел. — Че тебе надо? — зарычал он, неожиданно увидев меня. Мы оказались с ним лицом к лицу, разделенные лишь узким порогом. — Ты зачем девушку обижаешь? Спокойно, но очень твердо и без тени сомнения в серьезности своих намерений сказал я. — Че тебе надо, Крас? — рявкнул он и попытался оттолкнуть меня от двери. Я уклонился и, выставив руку, отвел его летящий удар, отбив движение в сторону. — Пошел ты, Мэтт! — крикнула Алиса и попыталась выскочить, но он, не глядя, локтем отпихнул ее назад. Я заметил, что помада и тушь на ее лице были размазаны. — Выйди на минутку, — произнес я Матвею. — Пошел нахер, Крас! — зарычал он. — Вот так говорить было не нужно, — ответил я и покачал головой. В этот самый момент я услышал голос князя. — Крас, офигеть! Его все ищут, с ног сбились, а он по вечеринкам носится. Тусовщик, блин! А Мэтт, вкладывая всю силу, всю ярость и всю ненависть, бросился на меня.